Точка на карте неумолимо приближалась, местность стала понижаться, и вскоре я уже мог рассмотреть какое-то нагромождение камней. Подъехав ближе, я понял, что это развалины. Причем развалины какого-то крупного города, и построен некогда он был явно не людьми. Нагромождение рухнувших плит очень напоминали те развалины, в которых ночевали мы с Коралл, когда только попали в гиблые земли. Только масштаб был значительно серьезнее. Я притормозил, пытаясь понять, как именно мне въезжать в руины, и тут же в землю рядом со мной воткнулась стрела. Я даже отреагировать не успел. Прилетела она явно из руин, и тот, кто выпускал стрелу, не преследовал цели убить меня, скорее, предупредить. Мол, дальше, нельзя. Что ж, по крайней мере, выглядит так, будто я приехал туда, куда нужно. Главное, теперь в конфликт с местным населением не вступить. Потому что я парень спокойный, конечно, но если из меня будут активно пытаться сделать подушечку для иголок, могу и разнервничаться. А это точно не упростит переговорный процесс. Заглушив двигатель, я слез с байка, водрузил его на подножку и, отправив стальным стражам мысленный приказ сидеть смирно, повернулся к руинам. Я, Дэймон Старк, глава рода Старков-Защитников. Я пришел с миром и хочу видеть Рю, дочь Орфуса. В руинах мелькнуло какое-то пятно, и вскоре кто-то залаял на карличьем. Я поморщился. Я не понимаю вашего языка. Или приведите кого-то, кто может говорить по-человечески, или позовите Рю. Жди, донеслось до меня, и я довольно улыбнулся. Все же кто-то есть. Это хорошо. Шагнув назад, я оперся на мотоцикл и приготовился ждать. Ожидание оказалось недолгим. Прошло, наверное, минут 10, и из руин снова послышался голос, на этот раз, другой, более глубокий и сильный. Тот, кто называет себя Старком-Защитником. Оставь своих зверей и оружие, и медленно иди вперед. Я усмехнулся. Ну да, сейчас все бросил и оружие оставил. Впрочем, ничего страшного. Клинок я все равно не оставлю, и они это знают, а все остальное у меня в кипере. Что до требования оставить стражей, ну, не вопрос. Думаю, я и сам в случае чего справлюсь. Я оттолкнулся от байка и неспешно пошел вперед. То, что издали казалось хаотично нагроможденными руинами, вблизи оказалось продуманными и хитроумными укреплениями. Обломки стен, плиты, огромные булыжники были уложены так, чтобы образовать извилистый коридор, на преодоление которого потенциальные нападающие должны были затратить немало времени. Готов спорить, что другого прохода вглубь руин нет. Ну, а если есть, то там точно такие же коридоры. Не удивлюсь, если здесь еще и ловушек понатыкано. Например, вон та стена стоит настолько неестественно ровно, что, руку даю на отсечение, в нужный момент она ляжет поперек прохода, не только перекрыв его, но еще и придавив часть нападающих. Так, надо бы под ноги смотреть внимательно, а то наличию волчьей ямы здесь я абсолютно не удивлюсь. За очередным поворотом показался тупик. Я остановился перед стеной, постоял несколько секунд и, подняв голову, проговорил. Ну что, убедились, так и буду тут стоять, или вы меня все-таки впустите? Заскрежетали блоки, и стена поехала в сторону. Я сложил руки на груди и ждал, пока проход откроется достаточно для того, чтоб хотя бы увидеть, кто меня там ждет. Ждала меня целая маленькая армия. Десяток карликов с арбалетами, в ложах которых пульсировали стрелы с эфирными наконечниками, столько же людей с винтовками и даже пара излучателей. Все целятся в меня. Я усмехнулся. Наивные. Если бы мне было нужно, я бы разметал их в пару секунд, но мне не нужно. Так что, спокойствие, только спокойствие. Ну что, Лакин убедился. Я. Могу я теперь войти? Или твои люди так и продолжат в меня целиться? Из-за блока показался первый офицер Орфуса. Как ты понял, что я здесь? Слишком грамотно тут все организовано. Основательно, со старанием. Мне кажется, это очень в твоем духе. Вижу, все же отказался от запрета на эфирное оружие. Тик Вайт Горндха. Послышался вопль, и ко мне метнулась небольшая серая фигурка. В первый момент я едва не схватился за клинок, но потом пришло узнавание, и я расслабился. Ко мне несся карлик в сером камуфляже, в разгрузке и с винтовкой за плечами. И будь я проклят, если я его не знал. Тик Вайтха, Дгорн, Гурна. Подбежав ко мне, карлик застыл в глубоком поклоне. Я же улыбнулся, шагнул вперед и положил руки на его плечи. Да ладно тебе, парень, чего придумал? Выпрямись. Нашел, перед кем спину ломать. Карлик, кажется, меня понял. распрямился, глядя мне в глаза. По квадратной физиономии блуждала широкая улыбка. «Я тоже рад тебя видеть, парень. Гляжу, совсем серьезным воином стал. Тик-вайк Харнбак», — горделиво пролаял карлик. «Молодец, молодец, горжусь. Но, кажется, я тебе поручил кое-кого охранять, а ты здесь спину гнешь. Что за дела, Тик-вай? Кажется, за последнее время это первый раз, когда он отошел от меня дальше, чем на 5 метров», — послышался знакомый голос, и в сердце болезненно кольнуло. Рэя выглядела еще лучше, чем когда я увидел ее в первый раз. Тонкую фигурку обтягивает легкая кольчуга, сверху наброшен плащ, темные волосы венчает металлическая диадема. Я шагнул вперед и оказался с девушкой лицом к лицу. Взгляд темных глаз обжег меня, и, не в силах его выдержать, я опустился на колено и склонил голову. «Рэя, дочь Орфуса, мой дом скорбит вместе с тобой о твоей утрате», — проговорил я. «Встань, Дэймон Старк, не пристало лорду преклонять колено перед вассалом», — с грустью в голосе проговорила Рэя. Я выпрямился. «Ты уже знаешь, что произошло в городе пещер?» Рэя не спрашивала, она утверждала. «Да», я кивнул, на этот раз не отводя взгляда. «Я отомстил тем, кто это сделал, убил всех, но это лишь исполнители, те, кому отдали приказ, а те, кто его отдал, пока живы, и, в том числе, поэтому я здесь. Серьезные разговоры требуют соответствующей обстановки», проговорила Рэя. «Здесь я не могу обеспечить прием, достойный лорда Старка, но все лучше, чем говорить посреди двора. Только я бы сначала забрал мотоцикл и своих зверей», усмехнулся я. Рэя кивнула. «Ты изменился, Дэймон», проговорила она негромко. «Стал взрослее, сильнее, увереннее. Приручил стальных стражей. Теперь ты настоящий лорд. Жизнь заставила», пожал я плечами. «В общем, я за байком, а вы пока на стол накройте, что ли? Есть охота». Рэя усмехнулась. «Хотя в чем-то ты остался прежним. Держи стальных стражей возле себя, лорд, люди боятся». «Не вопрос», кивнул я и, развернувшись, пошел обратно. Они пришли ночью, Лакин отхлебнул из кубка и поставил его на место. Сняли часовых, тут же превратили их в кукол и отправили во внутренний двор. Чем больше гибло людей, тем больше становилось их воинство. Младшие братья испугались, и я не могу их в этом винить. Сражаться против мертвецов не просто даже опытным людям, а младшие братья никогда не отличались особой смелостью. «Тик-вай Донгтхо», возмущенно пролаял карлик. «Да, ты молодец, Тик-вай», Рэя улыбнулась. «Ты не боялся. Малыш лично убил с десяток кукол, когда они пытались прорваться к пещерам. Как вы уцелели?» Я глотнул того чудесного напитка, которым Рэя подчивала меня в памятную ночь у водопада. «Отец отправил меня прочь из города», глаза девушки блеснули, а в голосе послышалась горечь. «Когда понял, что удержать его не получится, мы отступили в пещеры, как ты учил, но на их стороне воевали твари из-за грани», вступил в разговор Лакин. «Город было не удержать. Тогда владыка Орфус отправил мой отряд тайным ходом через пещеры на плато, поставив нам задачу вывести госпожу. Я должна была остаться там, вместе с отцом», выдохнула Рэя, но Лакин лишь покачал головой. «Тогда мы погибли бы там все», веско сказал он. «Погибли бы дальние патрули, которые, ничего не подозревая, вернулись бы в город. Погибли бы младшие братья. Погибли бы вы, госпожа, и наше племя перестало бы существовать. От него и так практически ничего не осталось», процедила Рэя. «Остались вы, остался я, осталось 10 полных рук бойцов и 20 младших братьев. Мы возродим племя, и рано или поздно вернемся в пещерный город», убежденно произнес Лакин. «Вернетесь», уверенно кивнул я. «Это произойдет раньше, чем вы думаете. Я помогу вам в этом, но мне тоже требуется помощь. Мой отец принес тебе вассальную клятву, и я унаследовала ее», мрачно сказал Рэя. «Но чем горстка варваров сможет помочь такому великому воину, как лорд Старк, приручающий стальных стражей и владеющий дарами? Грядет великая битва с тьмой. Я сделал еще глоток. Мне удалось объединить под своим началом все великие дома Авроры. У нас сотни владеющих, их гвардия и древние технологии. Но даже так мы не сможем одержать победу без вашей помощи». «Я не понимаю», — Рэя качнула головой, и ее многочисленные косички качнулись в такт этому движению. «Мне нужно, чтобы ты созвала совет племен», — ответил я. «А мне нужно убедить их выступить на нашей стороне. Темных много, они сильны, на их стороне древнее божество. Но с вашей помощью мы сумеем победить. Боюсь, сейчас мой голос на совете не имеет достаточного веса», — Горько улыбнулась Ре. Я усилю его своим, вернул я ей улыбку. Просто собери совет, а все остальное я возьму на себя. После мы вернемся в пещерный город, и я приведу людей, которые помогут вам освоить древнее оружие и смогут вас защитить, пока не наступит момент вступать в битву. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, протянула Ре. Будет, кивнул я обещаю, а если я даю слово, то я его держу. Ладно, Ре кивнула, подумаем об этом завтра, сегодня уже слишком поздно для серьезных решений. При этих словах Лакин и другие офицеры, как одни, поднялись, поклонились Ре и направились к выходу. Лорд Старк, ко мне подошел кто-то из обслуги. Я сама покажу лорду Старку его покои, отчеканил Ре, и прислугу словно ветром сдуло. Тиквай, что-то бурча, направился к дверям последним. Как только за ним закрылась дверь, Ре повернулась и шагнула ко мне, оказавшись вдруг совсем рядом. Ты помнишь, что я сказала тебе, когда ты уходил? Ее голос внезапно стал низким и томным, и я почувствовал, как по спине пробегает дрожь. Я говорила, что, когда ты вернешься в пещерный город, тебя будут ждать не только воины. Девушка сделала еще шаг и практически прижалась ко мне, глядя прямо в глаза. Я почувствовал, что тону в двух темных омутах и, кажется, пропустил пару вдохов. Так вот, я ждала тебя, Дэймон Старк. Девушка порывисто обвила мою шею руками и жадно впилась своими губами в мои. Каких-то пару мгновений я колебался, а потом послал все к черту, подхватил девушку за бедра, приподнял и, сделав шаг, усадил ее на стол. Зазвенела сметаемая посуда, что-то разбилось, затрещали застежки одежды. Сердце грохотало кузнечным молотом, поцелуи Рии обжигали мое лицо, я дернул вверх короткую меховую юбку, чуть не разорвав ее, подался вперед. Прежде чем полностью раствориться в дочери вождя, я успел подумать, что Дэймон меня теперь точно убьет. Но сейчас мне не было до этого никакого дела. Подумаю об этом завтра. Сегодня есть дела поважнее. Глава 24. Просыпался я долго и очень неохотно. Тело утопало в перине, наброшенная сверху мягкая шкура приятно грела тело, а все мышцы гудели, будто я всю ночь сражался в рукопашную с неким невероятно сильным зверем. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Впервые за долгое время я ощущал расслабленность и безмятежность. До хруста потянувшись, я сладко зевнул и открыл глаза. «Жду не дождусь, пока смогу вернуть свое тело», — прозвучало над ухом сердитое ворчание. «Хоть тогда ты перестанешь творить с ним непотребство». Я скосил взгляд и увидел Дэймона, сидящего на тумбочке сбоку от кровати. Опять подглядывал. «Да, вуайерист проклятый», — беззлобно буркнул я. «Ну смотри, смотри, может, хоть научишься чему полезному. Ты омерзителен», — скорчил рожу Дэймон. «Всегда». Я снова зевнул, откинул шкуру и принялся искать одежду. «У тебя что, совсем нет ни стыда, ни совести?» Дэймон отвернулся, будто смотрел не на свое же тело. «Совесть? Погоди, даже бурчащий юный Старк не мог испортить мне настроение этим утром. Что-то такое припоминаю. Это, кажется, та штука, которую я в 5-м классе на булочку поменял. Да, ты в курсе должен быть, ты ж любитель покопаться в моих воспоминаниях. Да прекрати ты уже ерничать», — вспылил Дэймон. «Ты делаешь с моим телом все, что хочешь, даже не спрашивая разрешения. Ну, прости, родной, как-то так получилось, что это еще и мое тело тоже. И, должен заметить, что только благодаря мне оно пока еще в целости, сохранности. И даже, кажется, неплохо прогрессирует». Я повел плечами и сделал пару выпадов, боксируя с тенью. «Уф, хорошо, давно я так не отдыхал, а отдых был ой, как нужен, и даже не столько физический, сколько моральный, аж человеком себя чувствую». «Ты невыносим», — покачал головой Дэймон. «Угу, а ты такая душка, прям вообще». Я натянул штаны, сунул ноги в ботинки и принялся их шнуровать. «В общем, отвали, считай, что это было специальное мероприятие, направленное на то, чтобы расположить к себе стратегического союзника». «Ага, а с капитаном Лимон ты скреплял партнерские отношения и продумывал тактические схемы», — ехидно улыбнулся Дэймон. «Вот засранец мелкий, все-таки умудрился испортить мне настроение. Еще раз скажешь хоть слово про Фину, я тебя загоню в такие глубины подсознания, что задолбаешься оттуда выбираться, понял?» Рыкнул я. «Извини», — потупился Дэймон. В этот момент дверь, ведущая в комнату, распахнулась, и на пороге показалась Рея. Проекция Дэймона тут же растворилась в воздухе, а я повернулся к девушке. «Доброе утро», — слегка улыбнулась девушка. «Ну и гораздо же ты спать, тебя даже вчерашняя гроза не разбудила». «Ну, объективно, спал я не так долго, как мне бы этого хотелось». Я натянул термуху и поднялся с кровати. «Я отправила гонцов к вождям», — посерьезнела девушка. «Назначила совет на сегодняшний вечер. Нам нужно собираться, если хотим успеть на скалу совета». «Скалу совета?» — я усмехнулся. «Забавно, как совпало. Далеко туда добираться? Несколько часов. Еще остается время, чтобы позавтракать». «Позавтракать — это хорошо», — я кивнул. «Стоп, несколько часов. Это на чем?» «На винторгах, конечно», — Рэ усмехнулась. «Так что свой байк?» «Да, свой байк тебе придется оставить здесь. Не разучился еще ездить в седле?» Я вспомнил путь от руин в пещерный город верхом на мохнатом чудовище и застонал. «Разучился? Да я особо-то и не умел никогда, особенно на этих монстрах. Ну, придется учиться. Негоже лорду Старку, собирающему под свои знамена объединенные племена, сидеть в седле, как мешок с корнеплодами. Придется», — горестно вздохнул я. «Так что ты там говорила про завтрак?» «Говоря о том, что я особо не умел ездить верхом на винтороге, я не лукавил. На лошади я худо-бедно в седле держаться умел, но огромная мохнатая скотина с внушительными рогами, это немного не, должен сказать. Однако я старался, как мог, и даже ни разу не свалился со спины животного. Вот только к концу пути задница у меня болела так, как никогда ранее. Со стороны наша процессия выглядела, наверное, так же внушительно для чужого взгляда, как смешно, для моего. Во главе, 5 солдат в разгрузках и с винтовками, едущие клином, после, мы с Рей, с двух сторон от нас степенно трусят стальные стражи, за нами, Лакин и Тиквай. Причем вооруженный огнестрелом и затянутый в серый камуфляж карлик восседал на винтороге с такой серьезной и горделивой рожей, что без смеха я на него смотреть не мог. Еще дальше, сборная солянка из карликов и солдат Рей, вооруженных, кто во что гораст, винтовки, излучатели, луки, копья, мечи. Вот такое вот технофэнтези. Ехали мы часов 5, причем шли довольно бодрой рысью. Местность менялась, мы спускались с плато по пологому склону, периодически вокруг появлялись горные ручьи, перераставшие в реки, с порогами и даже небольшими водопадами. Мимо дрейфовали стада отаров, пару раз в стороне пролетали стаи огнекрылов. Девственная природа. С каким бы удовольствием я б во все это окунулся, если бы не происходящее. Взять рюкзак, палатку, спальник и в поход, бродить по неизведанным местам, где не ступала нога человека, спать под звездами, умываться в горном ручье. Увы, даже если все получится, как задумано, подобный отпуск мне не грозит еще очень долгое время. Или закончить с тьмой, бросить все и рвануть сюда, к Рее. Так, стоп, что-то я раздухарился. Покончи с ней сначала, Дима, а потом уже мечтай. Потому как пока что вероятность того, что эта тьма покончит со мной, несколько выше, чем наоборот. Скалу совета было видно издалека. Большая, квадратная, вздымающаяся над местностью, как Москва-Сити над хрущевками. На глаз высоту оценить было сложно, но выглядело внушительно. Я даже поймал себя на вопросе, а как мы, собственно, будем туда подниматься. Но, подъехав ближе, стало видно, что вокруг скал идет вьющаяся спиралью дорога. Интересное место для сбора совета племен. Почему именно это место выбрали для совета? Спросил я у Рии. По нескольким причинам. Во-первых, скала располагается на примерно равном удалении от места обитания всех племен. Во-вторых, если кто-то задумает недоброе, осуществить замысли в этом месте будет непросто. Подняться наверх может ограниченное количество людей от каждого племени, остальные разбивают лагерь у подножия. Сверху видно местность на много лиг вокруг, и привести войско незамеченным практически невозможно. Ну и отбить атаку поднимающегося по узкой тропе воинства не составит труда. Ну да, не лишено смысла, кивнул я, думая, что, при большом желании, мог бы справиться со всеми делегатами прямо на вершине, особо не напрягаясь. Ну, наверное, а там мало ли, вон, Дарикс был шаманом, и такие, полагаю, есть у каждого племени. А шаманами и ведьмами здесь людей просто так не называли, как я уже имел возможность убедиться. Конечно, сравниться с полноценным владеющим поодиночке они не могли, но что, если их будет несколько? В общем, надеюсь, что здесь придется прибегать исключительно к риторике, не упражняясь в магическом искусстве и навыках фехтования. Ну, и еще один козырь в рукаве у меня имеется. Надеюсь, что он подоспеет вовремя. Достигли подножия скалы мы только спустя час, и теперь я мог в полной мере оценить размеры скалы. Да мы только подниматься на нее пару часов будем. Совет состоится, по традиции, после заката, будто прочитав мои мысли, проговорил Ре. Вверх поднимаемся пешком, солдат оставляя ему подножие разбивать лагерь. Подняться могут не больше 5 человек от каждого племени. Полагаю, что пойдем мы с тобой, Лакин. Тик-вах-го. Послышался сзади вопль карлика. Тик-вай, конечно же, тяжело вздохнула девушка, и... Я возьму Сильвена, если вы не возражаете, госпожа. К нам подъехал Лакин. Он один из лучших моих воинов, и, если что-то случится, на тот случай, если что-то произойдет, с нами лорд Старк, перебила его Рея. Но я не возражаю. Делай, как считаешь нужным, Лакин. Я сейчас не могу думать ни о чем, кроме предстоящего совета. Все будет так, как нужно богам, госпожа, смиренно произнес Лакин. Но древнее оружие нам лучше бы оставить здесь. Нет, решительно отрезал я. Я помню, как у вас относится к древнему оружию, но нам нужно сразу показать, с чем придется иметь дело остальным племенам. Не нужно сюрпризов, особенно, когда договариваешься о военном союзе. Пусть видит, что это оружие у нас есть, мы готовы и умеем его применять. В свое время я сумел убедить Орфуса и тебя, сумею убедить и остальных. Хорошо, если так, лорд Старк, покачал головой Лакин. Не смею спорить, но мне не очень нравится эта идея. Ну, других у меня нет, так придется использовать эту, пожал я плечами. Лакин склонил голову и отъехал в сторону. У подножия скалы уже был разбит лагерь, даже несколько. Видимо, если мы прибыли и не последними, то одними из. Ну, ничего страшного, нормально. Мы ехали через лагерь, в котором суетились люди и карлики, и ловили на себе косые, подозрительные, а местами даже испуганные взгляды. Обращены они были даже не столько на нас, сколько на наше оружие и экипировку. Больше всего внимания доставалось, конечно же, мобиасам. Логично, да. Полагаю, земное оружие здесь уже видели, а вот стражи, в диковинку. Будем надеяться, это сыграет нам в плюс. Край Ирбис, скомандовал Лакин, когда мы нашли незанятое шатрами место и спешились. Разбивайте лагерь, ни с кем не задираться, сохранять дружелюбие, но не болтать. Древнее оружие не выпячивайте, а лучше вообще уберите, но держите под рукой. Не болтать ни о лорде Старке, ни о цели совета, ни о чем. Это ясно? Да, Гарвин, один из воинов поклонился Лакину. Хорошо, позаботьтесь о наших животных. Сильвен, ты идешь с нами. Оружие при себе. Слушаюсь, Гарвин. Высокий, статный парень, облаченный в серый камуфляж и с излучателем за спиной, кивнул. Лорд Старк, если мне будет позволено дать вам совет, я бы оставил стальных стражей здесь, понизив голос, проговорил Лакин, подойдя ко мне, пока я пытался размять затекшую от многочасовой скачки спину. Спасибо за совет, Лакин, но я, не ты, и стражей здесь не оставлю. Во-первых, они нам могут пригодиться вверху, если что-то пойдет не так, а во-вторых, я не могу поручиться за их поведение, если я буду далеко. Лакин поморщился и отошел в сторону, а я запрокинул голову и посмотрел на далекую вершину скалы. Твою ж мечту, не могли лифт какой-нибудь придумать, а, ладно, вверх, так вверх. Что ж, посмотрим, что скажет стая на скале совета, ухмыльнулся я и, свистнув мобиасом, двинулся вслед за Рей. Глава 25. Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем, никогда бы не подумали, так высоко строить дом. Очередной виток дороги остался позади, я остановился и посмотрел вверх. Уф, ну, кажется, осталось немного. Я затруднялся сказать, что, в итоге, оказалось сложнее и хуже. Скачка на винторогах к скале совета, или пеший подъем на ее вершину. Даже для нового тела, усиленного источником и прокачанного его эволюциями, это было не самой простой задачей. И, на самом деле, тяжело было не столько физически, сколько морально. Однообразная, унылая дорога, поворот за поворотом, шаг за шагом. Виды, открывавшиеся сверху, радовали глаз только первые несколько поворотов. Потом оно как-то приелось. Я считал шаги, бухтил себе под нос стишок про травинку, лесок и в поле каждый колосок, но не помогало ничего. И, в итоге, когда мы все же поднялись на вершину, я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Вершина представляла собой вогнутую чашу с естественным, созданным самой природой амфитеатром. Выступы, спускающиеся вниз ступенями, образовывали скамьи, расположенные друг над другом, а по центру разместилась круглая площадка неправильной формы. Еще внизу, глядя на обширный лагерь, раскинувшийся у подножия скалы совета, я прикидывал, сколько вождей прибыло на совет. Сейчас же я окинул взглядом уже занятые места и с трудом удержался от того, чтоб присвистнуть. Здесь было около 40 группок по 3-5 человек, то есть, около 40 вождей. То есть, если у каждого из них есть хотя бы 500 воинов, я рассчитывал на гораздо меньшие цифры. Привлеки я на свою сторону хотя бы половину, и у меня в подчинении будет совершенно нереальная для Авроры армия. Добавить сюда еще владеющих, личную гвардию и ополчение великих домов. Так, ладно, главное губу не раскатывать. Сначала нужно, чтобы весь этот совет меня банально нахрен не послал. Рэя пошла вокруг чаши, двигаясь на другую сторону. Сидящие на скамьях люди старались держать лицо, но было видно, что ее сопровождение, как минимум, привлекло внимание. Еще бы, в отличие от остальных, Лакин, Тиквай и Сильвен были одеты в камуфляж, вооружены винтовками, а меня и вовсе стальные стражи сопровождали. По импровизированным трибунам все время, пока мы двигались к своему месту, то и дело пробегал шепоток, и, кажется, был он не очень-то одобрительным. В отличие от вождей, сидящих с каменными лицами, я вел себя, как обычно, то есть с интересом оглядывался, и пытался заранее понять, кто здесь будет за, кто против. Вот эти ребята, которые смотрят на нашу экипировку с плохо скрываемой завистью, скорее всего, будут за. Им явно хочется заполучить себе нечто подобное. А вот этот, который с трудом сдерживает презрение и брезгливость, явно будет вставлять палки в колеса. Это плохо, потому как визуально он выглядит знатным господином. Ну, по меркам варваров, конечно. Пышная накидка, украшенная перьями каких-то птиц, на голове, череп, хаем огнекрыла, очень похоже, серьезный парень. Остальные, хоть и тоже смотрелись достаточно экзотично, но выглядели явно попроще. Ладно, посмотрим, как оно сложится. Пусть среди жителей забытых городов и имеется весьма обоснованная антипатия к владеющим, пусть они и считают использование земного и эфирного оружия табу, тем не менее, сейчас мы все находились перед лицом общей угрозы, и все зависит от того, насколько доходчиво я донесу это до вождей. Что ж, оратор я не самый лучший, но, надеюсь, у меня, все же, получится. Я обратил внимание, что некоторые здороваются с Рэей кивками, но есть и те, кто демонстративно отворачиваются. Да, общение будет сложным. Собирать совет сразу после того, как большая часть твоего племени была истреблена, а отец убит. Учитывая классический средневековый шовинизм, наверняка многие не согласны с тем, что во главе племени пещерного города встала женщина. Но они все же явились, а значит, хотя бы выслушают, что нам, собственно, и требуется. Мы, наконец, добрались до своих мест, но садиться Рэя не стала. Стояла с гордым и независимым видом, сложив руки на груди, и оглядывала присутствующих. А вожди, тем временем, прибывали. При мне вслед за нами поднялось еще несколько групп. Спустя некоторое время к нам направился невысокий старик с седой бородой, заплетенный в многочисленные косицы, с белой мантией на плечах и суковатым посохом в руках. «Элдрин, распорядитель совета», шепнула мне на ухо Рэя. Я кивнул, мол, информацию принял. «Рэя Порфус, совет приветствует тебя на скале и сочувствует своему горю». Неожиданно глубоким и хорошо поставленным голосом обратился старик к девушке. И я видел, что это не просто общепринятая форма. Конкретно Элдрин, кажется, и правда сочувствовал потере Рэи. «Спасибо, Элдрин», Рэя степенно кивнула. «Насколько я понимаю, ты созвала совет, чтобы объявить о новом главе племени?» Элдрин прищурился. «Или ты планируешь объявить о поиске племени, которое примет тебя и твоих людей?» Эти слова девушке явно не понравились. Она горделиво выпрямилась и проговорила: «Племя пещерного города никогда не потеряет свое имя. Вот только, насколько я знаю, сам пещерный город вам больше не принадлежит», — горько протянула Элдрин. «Это ненадолго», — вспыхнула Рэя. «На все воля богов», — старик покачал головой. «Я пришел сказать, что все в сборе. Если ты готова, можно начинать. Совет созвала ты, тебе и говорить». «Я готова», — Рэя успокоилась и взяла себя в руки. «Тогда я объявляю начало», — кивнула Элдрин, и пошел к центру пятачка. Стоило ему стукнуть посохом о камень, как все разговоры стихли, и над скалой воцарилась тишина. «Реопорфус будет говорить», — выкрикнул старик зычным голосом, и отошел в сторону. «Хаэм, а они тут люди дела, как погляжу, не любители рассусоливать». Реа выступила вперед. «Люди свободных городов, а как, свободных, незабытых, как величают их владеющие, надо бы не забыть, важная деталь, а то ляпну одно слово не в попад, и привет, я собрала вас здесь, чтобы заявить совету племен о том, что я, Реопорфус, по праву заняла место своего отца, Орфуса Апкравина, старшего над равными и покровителя младших братьев, во главе племени пещерного города. Мой отец погиб в бою, погиб, как герой, до последней капли крови защищая свое племя от вторгшихся в пещеры пришельцев. После его смерти не нашлось никого, кто бы сказал против меня, и вот я здесь, верно сказано, Орфус Апкравин мертв, а ты здесь, женщина», — послышался скрипучий голос. Я поискал взглядом говорившего, ну, как в воду глядел, фраер с черепом огнекрыла на башке, сразу мне этот перец не понравился. «Ты, здесь, вместо того, чтобы биться с отцом плечо к плечу, так достойна ли ты этого места, женщина?» Продолжил черепоголовый. «Я здесь, и племя мое живо», — холодно ответила девушка. «А если кто-то считает, что я недостойна стоять здесь, пусть выйдет сюда или выставит своего воина, и я докажу обратное холодным металлом. А во, красивый ответ, ты или тот, кого ты привела с собой, тот, кто носит призрачный меч, тот, с кем ходят мертвые псы, вот ублюдок, явно нарывается. Ладно, спокойствие, Дима, только спокойствие. Это явная провокация, и ты на нее не поведешься. Тот, кто пришел со мной, великий воин, и мог бы в три удара сердца доказать любому здесь, что носит меч, разящий тьму, не ради красоты. И я бы, на твоем месте, постереглась задевать этого человека, Кайрон Апкилдин, говорящий с огнекрылами. Ибо это, лорд Дэймон Старк, глава дома Старков-защитников. И он пришел сюда, чтобы предупредить об опасности, которая грозит не только свободным городам, но и всему миру, ответила Рея. Я не отказываюсь от своих слов. Если ты считаешь, что я недостойна, выйди против меня или выставь своего воина. Не словом, а делом. Ты привела сюда одного из тех, что считают нас дикими варварами. Одного из тех, что вытеснили нас в гиблые земли. Одного из тех, кто заставил наши племена прозябать на руинах, вместо того, чтобы жить на землях, что принадлежат нам по праву. Рея выдержала это. Тот, кого я сюда привела, однажды уже сумел защитить пещерный город, практически в одиночку, так, ну это явное преувеличение. Во-первых, без бойцов Орфуса мне бы там быстро карачун наступил, а во-вторых, со мной была Корал, которая не слабо помогла в последней схватке с послушником Бранда. Но да ладно, видимо, так нужно. И он пришел снова, чтобы спасти уже всех нас. Только вот пещерный город во второй раз он защитить не сумел, ехидно отозвался Кайрон Ап, как его там. Как же он собирается спасти всех нас? И зачем это ему? Какие цели он преследует? Никогда высокородные не были на нашей стороне. Я, скорее, поверю, что он пришел сюда, чтобы заманить нас в ловушку и окончательно расправиться со свободными городами. А ты просто легла под него и теперь делаешь то, что нужно ему. Так, ну это уже перебор. Я сделал шаг вперед, выбросил вперед левую руку и активировал магнетизм. Фраер с черепом на голове удивленно сглотнул и засипел, когда неведомая сила подняла его в воздух и переместила в круг, опустив на землю в шаге от меня. Глядя Кайрону прямо в глаза, я отчеканил. «Если ты пришел сюда оскорблять, просто сделай это еще раз, и лишишься головы». Я поднимался на скалу не для того, чтобы слушать бредни расфуфыренного болвана. «У меня и у всех вас просто нет на это времени. Поэтому либо заткнись, либо...» Я отпихнул вождя в сторону, вложив в толчок совсем немного силы источника, и он кубарем покатился по пятачку. На трибунах поднялся гомон, кто-то вскочил с мест, но я вышел вперед и поднял открытую ладонь в понятном на всех языках жесте. Я требовал тишины, и она наступила. «Люди свободных городов», — начал я, и гул тут же сменился на одобрительный. «Кажется, они не ожидали такого от высокородного. Я пришел к вам с миром и доброй волей. Прошу прощения за то, что мне сейчас пришлось сделать, но этот человек пришел сюда не на совет. Он пришел глумиться над памятью Орфуса Апкравина и над его дочерью, его достойной преемницей. Не знаю, как у вас, а у нас подобное поведение считается оскорблением всех присутствующих. Это недостойно вождя, и потому мне пришлось заставить его замолчать, пока что, не навеки. Трибуны одобрительно загудели. Так, кажется, на нужный лад я их настроил. Многие из вас знают, что дом Старков всегда был на стороне свободных племен, вот и пригодились деймоновские экскурсы в историю, с помощью которых я коротал время на спине винторога. Мы никогда не вредили свободным городам, помогали им, торговали с ними и защищали их по мере сил. Я не могу сказать то же самое о других домах, отношения с ними у вас были сложными, но времена меняются. Дома владеющих сплотились перед лицом древнего зла, вновь пришедшего на Аврору. И сейчас только от того, сможем ли мы забыть былую вражду и непонимание, зависит судьба всего мира, и каждого из нас. Амфитеатр притих, на Аврору снова явилась тьма. Тьма, искушающая и предлагающая все сокровища мира, но на деле, лишь уничтожающая все живое. Думаю, многие из вас могли слышать об этом, вести быстро расходится даже по гиблым землям. Одержимые пришли в пещерный город, пришли дважды. В первый раз мне удалось защитить пещеры, во второй, к сожалению, я был слишком далеко, и пещерный город пал. Пал, как падет любой из свободных городов, если мы не забудем о вражде и разногласиях. Если не объединимся перед общим врагом, и никто не отсидится в дальних ущельях, в непроходимых лесах и высоких горах, тьма придет за каждым, рано или поздно. И именно поэтому я здесь, Фигасе выдал, аж сам от себя не ожидал. Момент с Эйрихом, который просто зальет всю планету слезами солнца, если нам не удастся победить Бранда со Стратосом, я намеренно опустил, слишком много информации это тоже перебор, особенно для этих ребят. Не факт, что уже изложенное осмыслить смогут. И что ты предлагаешь? Послышался чей-то голос. Я пригляделся. Кажется, один из тех вождей, что приветливо здоровался с Рией. Мой дом, цитадель Старков, пал так же, как пал пещерный город. И так же, как Рия Порфус, я жажду мести. Я отправился странствовать по миру, чтобы собрать под единым знаменем все высокие дома. И мне это удалось. Дом Игнис, дом Технос, дом Аквис и дом Эйрос встали рядом со мной плечом к плечу, чтобы загнать тьму обратно за грань. Но сами мы не справимся. На стороне одержимых, зло, которое древнее, чем люди, что пришли сюда со звезд. Зло, способное призвать из-за грани многотысячную армию. На нашей стороне, могущественные владеющие, вся мощь эфирного оружия и многолетний опыт войн. Но невозможно только этим победить войско, превосходящие по численности в десятки раз. Орфус Апкравин поклялся помочь мне и принес вассальную клятву. Сейчас он мертв, и клятву унаследовал Реа Порфус. Однако мне не нужны вассалы, мне нужны те, кто понимает. Если тьма победит владеющих, она доберется до каждой живой души под этим солнцем. Это исключительно вопрос времени. Мне нужны те, кто по доброй воле пойдет со мной и вернет Аврору тем, кому она по-настоящему принадлежит. Чтобы доказать свою добрую волю, я, Деймон Старк, глава дома Старков, владетель цитадели и лорд седых отрогов, перед советом племен освобождаю Рию Апорфус от клятвы, данной ее отцом. Здесь и сейчас, амфитеатр загудел, я выдержал паузу и продолжил. Я не требую от вас ничего, я просто хочу, чтобы вы знали, если мы не объединимся, не ударим по тьме единым кулаком, мы все умрем. Тьма поглотит этот мир. Я был за гранью, и видел, во что превращаются пожранные ею миры. Здесь будет вечный мрак и вечная ночь, разрываемая лишь воплями бродящих во тьме чудовищ. Хотите ли вы такой судьбы своему миру? Нет. Прочь тьму. Этот мир, наш. Раздельные выкрики постепенно сливались в многоголосый гул, и я с трудом сдержал довольную улыбку. Кажется, получается. Вы что, и правда позволите этой змее искусить вас? Послышался выкрик, перекрывающий шум толпы. Та неохотно смолкла. «Кайрон, ах ты ж долбаный карась!» Нашел в себе силы рот открыть. «Опасность!» Прошелестел в голове голос Эйриха. «Я чувствую тьму!» «Тьму!» Я активировал сканирование и потянулся невидимым щупальцем к Кайрону. Потянулся и отпрянул. «Тьма!» «Морт раздери, этот ублюдок, одержимый!» «Вон на ночь, Михалыч!» «Это многое объясняет!» «Вы позволите ему повести вас на убой, как глупых отаров!» «Погубите свои племена в чужой войне, верша чужую месть», — воразошился ублюдок. «Пора бы укоротить его на голову. Но, если я сейчас просто убью его, это сыграет не на руку мне. Скорее, наоборот. Дерьмо, как же поступить?» Чисто инстинктивно, Я раскинул сеть сканирования шире и вздрогнул. Люди, много людей, подтягиваются к амфитеатру, скрываются. Я мрачно усмехнулся. Понимаю, кажется, племя Кайрона, нарушив запрет, поднялось вверх, и цель их мне ясна и понятна. Если у Бранда не получилось собрать племена свободных городов под своим флагом, он хочет сделать так, чтобы это не удалось мне. Умный засранец, сейчас здесь собрались все вожди свободных племен, и покончить с ними можно одним ударом, после чего обвинить во всем меня, и дело в шляпе. Хотя, даже если меня обвинить не получится, одновременная смерть вождей на скале Совета развяжет такую междоусобную войну между племенами, что об опасности с этой стороны можно забыть. Рыжий ублюдок, кажется, я его сильно недооценил. Хотя, не факт, что это придумал братец. Вполне возможно, это идея Стратоса, во что лично мне верится больше. Что ж, как я уже говорил, у меня тоже имеется козырь в рукаве. И, кажется, сейчас настанет время выложить его на стол. Потянувшись в подсумок, я достал наушник ассиста и вставил его в ухо. Тапнул по самому ассисту, запуская потоковую трансляцию, и повернулся к Кайрону, а он продолжал вопить. Он много говорит про тьму, но не есть ли он сам ее посланник? Ему служат стальные стражи, люди Рии, вооруженные эфирным оружием, к которому великий предок завещал не приближаться и на лигу, потому что оружие дает власть, а власть требует еще большей власти. Не является ли тот, кто зовет себя Дэймоном Старком, сам носителем тьмы? Не заразил ли он этой дрянью Рею Апорфус? Не сам ли он убил Орфуса Апкравина, верного последователя заветов великого предка, когда тот отказался взять в руки эту скверну? Думайте, думайте, люди свободных городов, не предлагает ли он вам путь, который станет путем в один конец для всех наших племен? Над амфитеатром снова повисла тишина, и тогда заговорил я, самым спокойным и обыденным тоном, на который только был сейчас способен. А пока вы думаете, амфитеатр окружают люди Кайрона. Кайрона, нарушившего обет. Кайрона, который сейчас собирается вас всех убить. Кайрона, который сам одержим тьмой. Послышался рев, люди начинали вскакивать с мест, а я шагнул к опешившему вождю говорящих с огнекрылами. Душеголод сам прыгнул в ладонь, и, увидев синий призрачный клинок, вождь отшатнулся. И сейчас я докажу вам, что это не пустые слова. Переместившись вперед с помощью рывка, я взмахнул мечом и отсек правую кисть Кайрона. Амфитеатр ахнул. Однако настоящий шок ожидал их, когда вместо тугой струи крови из раны заструилась темная мгла, обвив раненую руку и пытаясь отрастить вместо нее новую. Два крика слились в один. «Сейчас!» — взревел Кайрон, и вокруг амфитеатра поднялись темные фигуры, большая часть из которых, ах, какая неожиданность, оказалась вооружена земным оружием. «Огонь, Грант!» — рявкнул я и прыгнул в сторону, сбивая с ног Рию, роняя ее на землю и раскидывая вокруг нашей делегации силовой купол. Мотылек вынырнул из-за скалы, подобно гигантской птице. Взвыли скорострельные пушки, и на скалу совета обрушился свинцовый ливень. В какой-то миг мне показалось, что это конец всего, и сейчас тугие струи смертоносного свинца выкосят все живое на вершине. Однако Ковальский был мастером своего дела и настоящим виртуозом. Снаряды разрывали людей Кайрона на куски, сбрасывали их со скалы, и всего через несколько секунд все было кончено. Надеюсь, одержимых среди них больше нет. Бранд умело сыграл на чувствах варвара и зацепил его властью, что дарует тьма. А какая же это власть, если твои люди способны на то же, что и ты? Нет, на такое Кайрон не согласился бы. Мотылек закончил работу и завис над скалой с открытой аппарелью. Я знал, что внутри ждут сигналы, готовые посыпаться вниз фениксы, и от этого знания мне становилось сильно спокойнее. «Смотрите же, люди свободных городов!» — выкрикнул я, перетягивая всеобщее внимание с челнока на собственную скромную персону. «Смотрите, и потом не говорите, что не видели!» Я ухватил пытающегося скрыться Кайрона магнетизмом за ногу и подтянул к себе, отпустил и, именем пустоты, срываясь на фальцет, заверещал вождь. «Грань, взываю к тебе!» Голова Кайрона запрокинулась, идиотский череп свалился с нее и покатился по земле, а изо рта вождя ударил черный поток, формирующийся в призрачную фигуру. «Не, так дело не пойдет. Я уже знаю, что будет дальше, и в эти игры играть больше не хочу». Не дожидаясь, пока призрачная тварь полностью покинет тело Кайрона, я шагнул вперед, широко размахнулся душеглотом и одним движением снес голову одержимого с плеч, и в тот же момент в меня ударил поток силы. Как и в прошлый раз, порченный эфир, казалось, разрывал мое тело на части, но я чувствовал, как заполняется мой источник. И это хорошо, а побочные эффекты мы как-то вытерпим. Наконец, меня отпустило, и я смог выдохнуть. Фуф, сильно. Тряхнув головой, я снова повернулся к ошарашенным вождям. Люди свободных городов, вы видели все собственными глазами. Скажите, такой ли участи вы хотите для себя и своих племен? Такой ли судьбы хотите для своего мира? Несколько секунд царила тишина, а потом один из вождей, невысокий, коренастый мужчина со шкурой винторога, наброшенной на плечи, спрыгнул на площадку. Решительным шагом подошел ко мне, приложил руку к сердцу и встал на одно колено. «Я, Рантрап Ксарус, с тобой, Дэймон Старк, я и мое племя, слово». За ним последовал высокий и худой старик с рыжей бородой. «Я, Атриксап Ферус, с тобой, Дэймон Старк, я и мое племя, слово». «Я, Дитран Аперкус, с тобой, Дэймон Старк, я, Ксаурис Апсайкил, я, Вандрап Тигус, я». Один за одним вожди свободных племен подходили и присягали мне на верность. В голове кружилась бешеная карусель из имен, лиц и образов. Ни один из вождей, пришедших на скалу совета, не остался в стороне. Ни один. И за все это я должен был сказать спасибо Бранду и Стратосу. Не проведи они такую зрелищную демонстрацию с помощью Кайрона, мне бы, вероятно, не удалось убедить вождей примкнуть к великим домам. А теперь, я стоял, смотрел на вождей, и только сейчас позволил себе улыбнуться. Что ж, дело сделано. Теперь можно будет и отдохнуть. Я проделал очень большую работу. Только вот сперва придется решить несколько организационных вопросов. Но это ничего, это уже мелочи. Основное я сделал. И, кажется, сделал так, что сами первые не смогли бы лучше. Слово чести. Глава 26. Хорошая работа, Грант. Искренне проговорил я, пожимая руку командиру фениксов. Вы появились как нельзя более вовремя. Хвали, Кармен, скривился Грант. Мы выдвинулись, как только Ирих переслал нам твое сообщение, и, если бы она не летела, как настоящая ведьма, мы бы ни за что не успели. Обязательно похвалю, кивнул я, обязательно. Мысль о том, что Ирих может переслать мое сообщение Гранту, родилась после того, как предтеча активировал первый на Авроре спутниковый навигатор. Я не знаю, насколько ему понравилась идея работать живым ретранслятором, но мою просьбу он выполнил. И появились фениксы именно в тот момент, когда были нужны. Не представляю, чего Кармен стоило провести мотылек на бреющем полете, так, что его не было ни видно, ни слышно, но появился челнок весьма эффектно. На варваров его появление произвело серьезное впечатление. Даже сейчас, когда челнок стоял в стороне, а у всех вокруг хватало других дел, аборигены нет-нет, да и прогуливались к кораблю, нервируя охраняющих его фениксов. Когда я увидел, что люди Кайрона окружают амфитеатр, я, грешным делом, подумал, что живых мы внизу не найдем. Но нет, как выяснилось, он привел своих людей заранее и спрятал их в одной из нор, которыми была испещрена скала. Так что, когда мы спустились вниз, в большом лагере у подножия никто даже не подозревал о разыгравшейся наверху трагедии. Ну, точнее, при появлении мотылька люди поняли, что происходит нечто странное, многие бросились наверх, но вождям удалось успокоить своих воинов. Да уж, сегодня в гиблых землях станет на одну легенду больше. Закончив общаться со своими людьми, к нам подошла Рея. Рея Апорфус, наш главный союзник, представил я девушку капитану, и тот мазнул по ней оценивающим взглядом. Уважительно кивнул, представился сам. Рик Грант, капитан, группа Феникс, командир второго штурмового отряда. Рик, Рея полетит с нами, тоном, не терпящим возражений, сказал я. Она и еще несколько человек из ее племени. Грант только пожал плечами, мол, места на всех хватит. Куда летим-то? Обратно к Эйросам? Или в Технополис? Поинтересовался капитан. Нет, я покачал головой. Сначала, я замялся, не понимая, как охарактеризовать руины, в которых нашло временное пристанище племя Рии, в одно место, в общем, покажу на карте, потом, в пещерный город. Там возможен замес, потому сначала осмотримся. Если все тихо, сядем. Пещерный город мы с вождями определили, как плацдарм для накопления ударной группировки варваров и учебный полигон. Во-первых, именно там находились набитые оружием склады, во-вторых, оттуда ближе до цитадели, в-третьих, случись чего, его будет банально легче оборонять. Ну и о портале забывать не стоит. К моменту, когда в пещеры начнут прибывать первые отряды, мне нужно, чтобы там уже были инструкторы, способные приступить к освоению материальной части и обучению варваров, еще не умеющих обращаться с земным оружием. Так что в Технополис мне метнуться еще придется. Пару дней придется провести в пещерах, потом отправимся в Технополис. Я уже успел коротко ввести Гранта в курс дела, и ему не терпелось воочию увидеть местную колыбель цивилизации. Что ж, надеюсь, она его не разочарует. Ты правда думаешь, что из этого что-то выйдет? Грант со скепсисом смотрел на вооруженных винтовками варваров, под присмотром двух фениксов, изучающих сложную науку боевого сложевания. Ну, или его подобие. Это же мясо, которое умрет в первые минуты боя. Я посмотрел на капитана, и ничего не ответил. Понял, Грант кивнул. Немного удивлен. Производишь другое впечатление. Или умрут многие, или погибнут все. Я пожал плечами. Если бы у меня был другой выход, я бы обязательно им воспользовался. А пока могу лишь постараться минимизировать потери. И тут все зависит уже только от них. А еще, я бы не стал так уж сильно недооценивать этих ребят. То, что они изучают сейчас, это факультатив. А так, представь себе стремительную кавалерийскую атаку нескольких тысяч всадников на винторогах. Представил, я тоже. Уж этому-то они и учатся с детства. Так что не все так однозначно, капитан. За те несколько дней, что прошли после совета, пещерный город изменился до неузнаваемости. Ворота отремонтированы, усилены и установлены на место. На крепостной стене застыли несколько скорострельных пушек на турелях. Во дворе, то тут, то там, маячат бронированные башни боевых роботов, извлеченных со складов и приведенных в порядок инженерами техносов. На вышках и лесах дежурят вооруженные аборигены из тех, что посмышленнее. В общем, если вдруг Бранду со Стратосом приспичит снова сюда наведаться, их ждет масса неприятных сюрпризов. Это не говоря о многотысячной армии конных варваров, стоящей лагерем на плато и подкреплении из числа владеющих, готовых в течение нескольких минут прибыть в пещерный город порталом. В общем, вполне серьезный форпост получился. Крепкий орешек, который с наскока не раскусить. Расстраивал меня лишь один нюанс. Цитадель, скорее всего, укреплена не хуже, а то и лучше. Впрочем, если у нас все пойдет по плану, это Бранда и прочих не спасет. Вот только есть один нюанс. Что-то я не припомню, чтоб у меня все шло по плану. Ладно, махнул рукой я. Здесь, вроде, все в порядке. Давай двигаться в Технополис. Между городом умников и пещерами пришлось наладить регулярное сообщение через портал. Изначально мы опасались это делать, но Кейлон поколдовал над защитой и заверил, что несанкционированный доступ теперь категорически исключен, так что я гонял туда-обратно иногда по несколько раз в день и даже почти привык к ощущениям, возникающим при портальном переходе. Вот и сейчас, после перехода, мне уже не казалось, что меня выворачивает наизнанку, и это не могло не радовать. Кейлон последние дни так и чах над тактической картой, рисуя направление ударов и моделируя ход развития событий при различных вводных. Вместе с ним почти всегда был Максимум Маквис, периодически присоединялся Кайл Эйрос. Я туда особо не лез, хотя в общие детали плана был посвящен. У меня другая задача – прорваться в замок, пробиться к Бранду и сделать так, чтобы рыжий ублюдок перестал коптить небо Авроры. В идеале, вместе со Стратосом. Коралл отдала свои вооруженные силы под командование дядюшки, Харлина Игнис, и целыми днями пропадала в своих покоях, наслаждаясь временной передышкой. А я ломал голову, как отговорить ее от участия в сражении. Пока что мне это не удавалось. Да и Алекс с Джулианом и Антоном рвались в бой. И, к стыду своему, вынужден признать, что, чем дальше, тем больше я склонялся к мысли, что это не такая уж и плохая мысль. Сильнее Коралл сейчас на Авроре, наверное, был только я, а учитывая наличие крови камня, из которого девушка черпала дополнительные силы, она превращалась в поистине великую волшебницу. Джулиан с Алексом послабее, конечно, потенциала Антона я и вовсе не знаю, но есть одно «но». С этими ребятами я уже сработался, и мы отлично понимали друг друга с полуслова, а это во время общей свалки, наверное, даже важнее, чем сама по себе мощь владеющего. Ладно, время еще есть, подумаю. Я вошел в зал совета. Ну да, так и есть. Кейлон нависает над голографической проекцией цитадели и окрестностей, с ним Кайл и Максимус, о чем-то напряженно спорит. В углу зала сидят Рейтиа, что-то оживленно обсуждая. Увидев их, я улыбнулся. Встретившись с сестрой, Тиа немного ожила, снова превратившись в ту же острую на язык, насмешливую и иногда даже веселую молодую девушку, какой она была до гибели Эдмунда. Тем не менее, трурную раскраску так и не смыла, и собиралась принять самое деятельное участие в будущем сражении. Что ж, тут уж точно запретить ничего не получится, Тя меня просто проигнорирует. Впрочем, как и Карал, скорее всего, ну, не вопрос. Снова приставлю Тя к Карал, и мне спокойнее, и пределе. Нормально, пойдет. Я подошел к столу с голограммой. Главное, выманить их за ворота, говорил Кейлон. Потому что если они закупорятся внутри, выковыривать их оттуда придется очень долго и с большими потерями. В голове флешбиком мелькнуло несколько картин с боями в городской застройке, в которых я имел несчастье участвовать, и я внутренне согласился с Кейлоном. В цитадели – настоящий лабиринт коридоров, которые наглухо перекрываются прочными металлическими воротами, и потери там при штурме будут такие, что проще тупо сложить цитадель, а делать этого очень не хочется, не говоря уже о том, что сделать это можно, только используя слезы солнца. А это, как мы уже решили, оружие совсем уж последнего шанса. Предлагаю на первый штурм отправить варваров, прогудел Максимус. Их не посчитают настолько серьезной угрозой, чтоб запирать гарнизон внутри. Против них наверняка бросят твари, а мы под шумок рванем ворота и ворвемся внутрь. Цитадель хорошо укреплена, качнул головой Кейлон. Варваров перебьют, прежде чем они подберутся к стенам. Не забывайте, кому принадлежала цитадель. Старки серьезно подошли к защите своей цитадели, а Эйвор, да пребудет он в свете, еще и модернизировал защиту. Там куча автоматических пушек и излучателей. Их мы вполне можем взять на себя, послышался голос за моей спиной. Грант, я и не заметил, когда он подошел. У нас есть средства для того, чтобы выбить зубы вашей крепости. Кейлон задумчиво кивнул. Возможно, возможно. Хотя я все равно не вижу, что помешает гарнизону отступить в крепости, забаррикадироваться в ней. И мы снова возвращаемся к первому варианту. Внутри варвары лишены всех преимуществ, в бой придется идти гвардией владеющим, а нас за последнее время и без того стало меньше. Новые потери нам не нужны. Даже если они забаррикадируются внутри, нас совсем не обязательно ввязываться в полноценную зачистку, вступил в разговор я. Достаточно обложить их и не дать высунуться. А пока основные силы будут отвлекать внимание, ударная группа пройдет внутрь и ликвидирует Бранда со Стратосом. После этого, полагаю, все закончится. И кто поведет ударную группу? Кейлон с сомнением посмотрел на меня. Я? Кто же еще? Я пожал плечами. Или здесь есть кто-то, кто знает цитадель лучше? Над столом повисла тишина. Мужчины раздумывали над моим предложением. Ну, возможно, протянул Кейлон, если за оставшееся время мы не придумаем план получше.